Глава вторая. «Я пригласил вас, чтобы расспросить о вашей жене Клерлан». «Зачем?» «Для книги об убийстве во Вьорне». «А как вы будете писать эту книгу?» «С помощью магнитофона, он сейчас включен. Я уже говорил с Робером Лами. Вы вправе отвечать на мои вопросы или отказаться?» «Я согласен». «Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Пьер Лан, родился в Каоре, мне 57 лет. Служу в Министерстве финансов». «Вы приехали во Вьорн в 44-м, то есть живете здесь уже 22 года?» «Да, за исключением 2 лет, что мы провели в Париже после свадьбы, мы все время жили во Вьорне». «Вы женились на Клэр Буске в Каоре в 42-м году?» «Да». «Вам, вероятно, известно из материалов следствия, что ваша жена утверждает, будто действовала в одиночку, и вы ничего не знали об убийстве?» «Это правда». «Вы узнали обо всем одновременно с полицией?» «Да, я узнал обо всем, когда она сама призналась, вечером 13 апреля в кафе «Болто». «До этого вечера, в течение 5 дней после убийства, вы ни о чем не подозревали?» «Нет, ни о чем». «Повторите, пожалуйста, что она сказала вам, объясняя отсутствие своей кузины Мари-Терезы Буске». «Она сказала, представляешь, сегодня рано утром Мари-Тереза вдруг взяла и уехала в Каор. Было 7:00 утра, я как раз только что встал». «И вы поверили?» «Поверил, что она сказала мне правду, но не всю. Не думал, что она лжет». «Вы всегда верили тому, что она вам говорит?» «Да, те, кто ее знал, ей верили». «Я считал, что раньше она солгала мне насчет кое-каких фактов из своего прошлого, но теперь говорит только правду». «Что за факты из прошлого?» «Да о том, что было еще до нашего знакомства. Но все это бульем поросло и не имеет никакого отношения к убийству». «А вас не удивил внезапный отъезд ее кузины?» «Удивил, и даже очень. Но, признаться, прежде всего я подумал о доме, во что он превратится, пока ее нет, что это будет просто кошмар. Я стал расспрашивать ее, она отвечала вполне правдоподобно, будто Мари-Тереза поехала в Каор, чтобы повидаться с отцом, и вернется через денек-другой». «А когда прошло несколько дней, вы напомнили ей, что она вам говорила?» «Да, тогда она заявила, знаешь, нам так хорошо без нее. Я написала, чтобы она не возвращалась, и я промолчал». «И вы опять ей верили?» «Я подумал, что она о чем-то умалчивает, но что она лжет, нет». «Впрочем, я не старался узнать правду. Отъезд Мари-Терезы Буске и так казался для меня ударом». «Но у вас были хоть какие-то предположения?» «Конечно. Первое, что приходит в голову. Ей просто все осточертело, и мы, Вьорн, и дом, но она не решалась сказать нам об этом. Придумала благовидный предлог, мол, хочет повидать отца перед смертью, и поминай, как звали». «А какие еще предположения могли у вас возникнуть? Вы ведь так хорошо знали Мари-Терезу». «Могла сбежать с каким-нибудь мужчиной, с одним из португальцев. Ведь португальцам наплевать, что она глухонемая. Они все равно не говорят по-французски». «А с Альфонсо? Могла она уехать с Альфонсо?» «Ну нет. У них не было ничего такого, каких-то там чувств. Просто спали иногда, обоих это устраивало». В одном я был совершенно уверен. Причина ее отъезда никак не могла быть ссора с Клэр. «И что же вы собирались предпринять?» «Я собирался устроить Клэр в какую-нибудь клинику, а уж потом поехать в Каор за Мари-Терезой. Тогда мне было бы легче убедить Мари-Терезу вернуться, я смог бы сказать ей, что теперь я один, и у нее будет меньше хлопот по дому». «Иными словами, ее отъезд был вам на руку? повод избавиться от Клер. Да, пожалуй. Как это ни прискорбно, я считал, что мне повезло. Я бы даже сказал больше. Все сложилось как нельзя лучше. А если бы Мари-Тереза Буске заупрямилась и не согласилась вернуться, даже несмотря на отсутствие Клер, об этом вы подумали? Да, нанял бы кого-нибудь еще. Пришлось бы. Один я бы с домом не справился. То есть удалось бы вам вернуть Мари-Терезу или пришлось нанять другую женщину, вы бы все равно постарались избавиться от Клер? Да, и при другой женщине тем более. Новый человек вообще не смог бы ужиться с Клер. Из-за всего этого вы и не пытались разузнать поподробнее об отъезде Мари-Терезы? Возможно. К тому же все эти 5 дней я почти не видел Клер. Погода стояла прекрасная, и она целыми днями сидела в саду. Это я по пути с работы покупал продукты. Она-то сама что-нибудь ела? Нет, говорила, что не хочет. Думаю, ела, но по ночам. Не могла же она вообще не есть. Однажды утром я заметил, что хлеба стало меньше. Все эти 5 дней она выглядела подавленной. Когда я уходил на работу, она была уже в саду. Когда возвращался, она все еще сидела там. Я почти ее не видел. Но не думаю, чтобы она была так уж подавлена. Я имею в виду те 5 дней после убийства. Я немного путаюсь в датах. Да, помню, один раз застал ее спящей в саду на лавочке. Вид у нее был действительно измученный. На следующий день она уехала в Париж. Я зашел домой днем, 2 часа, и она была уже одета и готова ехать. Сказала, что едет в Париж. Вернулась поздно, 10:00. Кажется, это было с неделю назад, 5 дней до того вечера в Болто, в субботу. То есть накануне последней ночи, что она провела в погребе? Если не ошибаюсь, да. Она редко ездила в Париж? Последние годы, да, редко. Если не считать вот этой поездки в Париж после убийства, по-моему, она все время проводила в саду. Но, кажется, она и раньше любила бывать в саду. Что же изменилось? Да, в общем-то, ничего. Разве что с тех пор, как уехала Мари-Тереза, с распорядком дня было покончено. Так что она могла сидеть в саду сколько угодно, хоть до самой ночи. А вы не звали ее домой? У меня пропало всякое желание звать ее. Признаться, с некоторых пор она пугала меня, особенно после того, как выбросила в колодец транзистор. Я решил, что это конец. Не означало ли это, что у вас возникли подозрения? Нет, я не подозревал ее в убийстве. Такое мне и в голову не приходило. Вы видели с ней после того, как ее арестовали? Да, на следующий день я пошел в тюрьму, и мне разрешили свидание. Что вы думаете о ней теперь? Я больше вообще ничего не понимаю ни про нее, ни про себя. Чего вы боялись? С тех пор, как уехала Мари-Тереза, я боялся всего. Она за ней присматривала? Да, конечно, приходилось. Нет-нет, не подумайте, осторожно, потихоньку. Я боялся, как бы она не устроила какого скандала или чего доброго наложила на себя руки. Знаете, после таких событий вспоминается то, на что прежде внимания не обращал. Все эти дни вы ни разу не спускались в погреб? Обычно я хожу туда за дровами, а тогда было тепло. Мы больше не разжигали камин. Впрочем, она сама меня предупредила, когда я как-то шел через сад. Сказала: «Знаешь, Мари-Тереза увезла с собой ключ от погреба, так что туда теперь не попасть». Вы боялись, как бы она не покончила с собой, или в глубине души надеялись на это? Теперь я уже и сам не знаю. А ту сцену в Балто, когда вы вдруг неожиданно для всех завели какие-то странные речи, вы хорошо ее помните?» «Да, очень хорошо. Не понимаю, что тогда на меня нашло?» «Мы еще поговорим об этом, если не возражаете. А сейчас я бы хотел спросить вас вот о чем. Как вы считаете, она действовала в одиночку или ей все-таки кто-то помог?» «Одна. В этом я совершенно уверен. Иначе и быть не могло. Она, кажется, говорила, что один раз встретила Альфонса часа в 2 ночи, когда шла со своей хозяйственной сумкой к виадуку. Тогда не знаю. А Альфонса допрашивали его перед отъездом?» «Да, допрашивали. Он отрицал, будто встречал ее после убийства, хотя сказал, что вот уже несколько лет часто видел ее во Вьорнье по ночам». «Неужели? Даже не верится. Может, Альфонсо солгал?» «Нет-нет. Раз он так сказал, значит, это правда». «А что она говорила об Альфонсо?» «Да почти ничего. Радовалась всякий раз, когда он приходил к нам рубить дрова. Говорила: какое счастье, что во Вьорне есть Альфонсо. Вот и все». «Как вы знаете, я здесь не для того, чтобы обсуждать с вами детали дела. Я хочу докопаться до причин. Ваше мнение о ней, вот что мне важно». «Понимаю. Как по-вашему, почему она сказала, что встретила Альфонсо?» «Она очень его любила. И вообще-то должна была бы скорее промолчать, чтобы уберечь его от неприятностей. Даже не знаю, что и сказать». «Вы понимали, что Альфонсо ей не безразличен?» «Он славный парень. Жил в хижине наверху в лесу. Тоже не очень-то разговорчивый, холостой, из итальянцев. Правда, во Вьорне его считали немного блаженным, что ли. Понимаете, что я говорю? Должно быть, она что-то сочиняла себе про него, иначе я не могу понять, почему она была к нему так привязана». «Они были в чем-то похожи». «Возможно, но она все же была поумней. Не думаю, чтобы во Вьорне к ней относились так же, как к нему, но могу и ошибаться». «Кстати, что люди говорят о ней, вы интересовались?» «Теперь то, что обычно говорят в подобных случаях. Рано или поздно это должно было случиться. Что говорили раньше, не знаю, но никто ни разу не сказал, что вы были с ней несчастливы». «Я всегда скрывал правду». «Какую?» «Ну, какую жизнь она мне устроила. Уже многие годы я был для нее пустым местом. Она вообще перестала на нас смотреть. За столом сидела, опустив глаза, а если что-нибудь и скажет, то словно через силу, и вид какой-то испуганный, словно со временем мы стали для нее совсем чужими. Иногда я думал, что все это из-за Мари Терезы, из-за нее она и молчит. Порой я даже жалел, что пригласил ее к нам жить, но другого выхода у меня не было. Клер хозяйством вообще не занималась. Выйдет из-за стола и сразу в сад или к себе в комнату, в зависимости от погоды. И так год за годом. А что она делала в саду или у себя в комнате? По-моему, спала. И вы никогда не пытались подойти к ней, поговорить? Да нет, мне бы такое и в голову не пришло. Надо пожить с ней бок о бок, чтобы понять. После стольких лет брака супруги не так много разговаривают друг с другом, ну а мы-то и того меньше. Но вот когда я собирался сделать крупные покупки, починить что-то в доме, я говорил ей об этом. Хотел, чтобы она была в курсе, правда, она всегда была согласна, тем более, когда речь шла о ремонте. Если в доме появлялся рабочий, она страшно радовалась, ходила за ним по пятам, смотрела, как он работает, иногда даже смущала его этим, особенно в первый день, а потом он уже не обращал на нее внимания. На самом деле, все-таки в доме жила не совсем нормальная женщина, ну, тихая, безобидная, и мы совершенно не ждали от нее ничего плохого. Этим все и объясняется. Именно поэтому я в какой-то момент подумал, уж не сочинила ли она все это. Действительно ли бедную Мари Терезу убила она? Она. Отпечатки пальцев совпадают. Тут ничего не поделаешь. Я знаю, но она слабая женщина, откуда взялись силы? Ведь не будь этих улик, вы и сами не поверили бы, что это она. Никто бы не поверил. Возможно, даже Клер. Она говорит, что однажды, но не помнит, когда именно, она спросила вас, случалось ли вам видеть во сне, что вы совершаете убийство, помните? Судья уже задавал мне этот вопрос. По-моему, это было года 2-3 назад, как-то утром. Припоминаю, она действительно рассказала мне, что кого-то убила во сне, и я ей ответил, что такое случается со всеми, в том числе и со мной. Кажется, она спросила меня, что это значит, но не помню, что я ей тогда ответил. И вас это не удивило? Нет. Вы сказали, что с вами такое тоже было, это правда? Да. Ночной кошмар. Когда это случилось? Точно не помню, кажется, незадолго до того, как она спросила об этом. И кого же вы видели в том кошмаре? Там все происходило примерно так, как я рассказывал в кафе Робера в Балто, в тот вечер, когда она призналась в убийстве. Я нажимаю на кнопку «Взрыв» и... Напоминаю, вы не обязаны отвечать на мои вопросы. Я помню. По-моему, стоит рассказать об этом хотя бы раз. Я тогда убил Мари Терезу Буске, но помню, даже во сне я плакал, когда понял, что убил не того человека. Я точно не знал, кто должен был умереть, но только не Мари Тереза, и, пожалуй, и не моя жена. А вы не пытались вспомнить, кого хотели убить? Пытался, но так и не вспомнил. Это ведь не имеет никакого отношения к случившемуся. Почему вы меня об этом спрашиваете? Напоминаю, вы не обязаны отвечать на мои вопросы. Я пытаюсь выяснить, почему ваша жена убила Мари Терезу Буске. Заметьте, вы оба убили одного и того же человека. Вы во сне, она наяву. Человека, который желал вам только добра. Но ведь я-то знал, что ошибся. В вашем кошмаре вы этого не поняли, осознали уже потом. То есть? В другом сне, после первого кошмарного сна, вы видели второй сон. Вот там-то вы и плакали. Возможно, но здесь нет моей вины. Конечно, впрочем, все равно вряд ли вы и ваша жена, убив Мари Терезу, имели в виду одного и того же человека. Ваши истинные жертвы были разными. А в той вымышленной истории, которую вы рассказали в тот вечер, кого вы видели своей жертвой? Уже никого. Я только вспоминал свой кошмар. Вы пересказывали свой сон жене в подробностях? Да нет, что вы! Почему? Я никогда не рассказывал ей ничего подобного. А про сон она сама меня спросила, и я рассказал, чтобы ее успокоить. Сам бы я никогда про это не заговорил. Мы вообще с ней почти не разговаривали, особенно под конец. Я даже не предупреждал ее, когда уходил. Да и потом надо было потратить уйму времени, чтобы втолковать ей хоть что-то. Часа два, наверное, чтобы она наконец поняла. Ну что, например? Да что угодно, все. И вообще... Да? Она была такой бестактной, не понимала, что есть вещи, о которых лучше не говорить. Если бы я рассказал ей свой сон про Мари Терезу, она вполне была способна заговорить об этом за столом, в присутствии этой несчастной. Но ведь Мари Тереза была глухой. Она все понимала по губам, буквально все. Вы же знаете об этом, не так ли? Да, знаю. Она все хватала на лету. И ей все было интересно, и память у нее была поразительная. А вот моя жена все сразу забывала. Ей приходилось объяснять по 1000 раз. С ней я чувствовал себя очень одиноким. Теперь, когда все кончено, я могу в этом признаться. Но не все же она забывала с такой легкостью. Нет, конечно, я упрощаю. У нее была выборочная память. О Каори, например, о своей жизни там, она все помнила так, словно уехала оттуда только вчера. Что правда, то правда. Вы часто ей изменяли? Да любой мужчина изменял бы ей. Если бы я этого не делал, давно бы свихнулся. Впрочем, она наверняка знала о моих изменах, но ей было все равно. А она вам изменяла? Не думаю. По-моему, она всегда была мне верна. Но только потому, что ей вообще все это было безразлично. Даже в самом начале, когда мы... Ну, сами понимаете, что я имею в виду. У меня было такое чувство, будто, окажись на моем месте любой другой, и он бы сгодился ей без разницы. Значит, она могла бы с легкостью менять мужчин. Да, но с тем же успехом и оставаться с одним, а я был рядом. Не могли бы вы привести хоть один пример того, что она понимала хуже всего? Вымысел. Вот что она не понимала совершенно. Когда она слушала радио, рассказ, радиопостановку, она все принимала за чистую монету. И переубедить ее было невозможно. Чисто детское восприятие. И то, что показывали по телевизору, она тоже понимала по-своему, но хотя бы вопросов не задавала. Она читала газеты? Утверждала, что читает, но я не уверен. Читала заголовки, а потом откладывала газету в сторону. Уж я-то ее знал, и я полагаю, что газет она не читала. Делала вид, притворялась? Нет, она вообще никогда не притворялась, не умела. Просто ей казалось, что она действительно читает газету. А это разные вещи. Но вот однажды, лет 10 назад, вдруг ни с того ни с сего пристрастилась к этому вздору. Детским журналом с комиксами, потом бросила, и все, с чтением было покончено. По правде говоря, я сам отучил ее. Очень уж меня раздражало это ее увлечение и даже пугало немного. Она воровала журналы из школьных парт, в то время она работала уборщицей в местной школе. Я запретил ей таскать домой эту чушь, она не послушалась, тогда я начал рвать их. Она огорчилась, но перестала. Так что, если говорить о комиксах, то она бросила их читать из-за меня. Наверное, переживала, но ведь я хотел как лучше. Потом-то мне уж было все равно. И она могла бы их читать сколько душе угодно. Только ей самой уже расхотелось. Вот так. Как все это грустно. Бедная женщина. Кто? Клэр, моя жена. Как-то раз мне все же удалось заставить ее почитать одну книгу. Примерно в то же самое время, когда она пристрастилась к комиксам, я настоял, чтобы она читала мне вслух понемногу каждый вечер что-то вроде путевых записок. Поучительные истории, к тому же забавные. У нас ничего не получилось. Я бросил это дело прямо посередине книги. Думаю, кроме этой книги она больше ничего серьезного за всю жизнь не прочла. Все это ее не интересовало. Да она вообще ничем не интересовалась, и все новое воспринимала в штыки. Она сосредотачивала свое внимание лишь на чем-то одном. Читает про какую-то страну и тут же забывает то, о которой шла речь накануне. Сначала все это меня очень огорчало, а потом я смирился. Невозможно бороться с тем, кто не хочет ничего в себе изменить. А сами вы где учились? Я сдал первую часть экзаменов на степень бакалавра, выдержал конкурс. Теперь служу контролером в Министерстве финансов. Мне пришлось бросить учебу, когда умер мой отец. Надо было зарабатывать на жизнь. Но я всегда старался быть в курсе событий. Люблю читать. Так вы вообще сомневаетесь в ее умственных способностях? Да нет, не сказал бы. Временами она могла судить очень здраво. вдруг ни с того ни с сего скажет о ком-нибудь так метко, что даже диву даешься. А еще, когда на нее находила, она становилась ужасно забавной. Порой они дурачились с Мари-Терезой. Это было в самом начале, когда Мари-Тереза еще только переехала к нам. Как же давно это было! А еще иногда ей случалось говорить каким-то странным языком, будто бы декламировала наизусть какие-то фразы, вычитанные из современных книг. Хотя, сами понимаете, какие уж там книги. Помню 2-3 фразы насчет цветов из нашего сада. К примеру, она говорила: «Английская мята худая и стройна, она черного цвета и пахнет рыбой. Ее родина — остров песков». А чем бы вы стали заниматься, если бы вам удалось продолжить образование? Мне хотелось работать в промышленности. Вы утверждаете, что она была лишена воображения, или я вас неправильно понял? Вы неправильно поняли. Я хотел сказать, что она не воспринимала чужие фантазии. Что же касается ее собственного воображения, тут уж точно, без всяких сомнений, его было предостаточно. Она вообще жила в придуманном ею мире, и это было важнее всего остального. И что же занимало ее воображение? Об этом я почти ничего не знаю. Одно могу сказать, то, что она выдумывала, было вполне правдоподобно. Она отталкивалась от чего-то реального, не все выдумывала, нет. Но вот потом плела не весь что. Ну, например, иногда она жаловалась, что я слишком часто ее попрекаю, чего я не делал, особенно в последнее время, но мог бы. И за дело, она словно читала мои мысли. Еще иногда она пересказывала нам, о чем якобы разговаривала с прохожими на улице. И никто бы ни за что не догадался, что все это только плод ее воображения, пока она не приписывала очередному мнимому собеседнику какую-нибудь реплику, лишенную всякого здравого смысла. Как вы думаете, ее не пугала старость? Нет, нисколько. И я считаю это главным ее достоинством. На меня это действовало успокаивающе. Откуда вы это знали? Знал, и все. Что бы вы еще могли о ней сказать? В смысле, умная она была или нет? Да, если можно. Она вообще не усваивала никакую информацию. Та в ней просто не задерживалась, втолковать ей что-то было невозможно. Да она и не стремилась узнать ничего нового. Она могла понять только то, что... Не знаю, как объясняла себе сама. Она была как бы и закрыта, и открыта для всего. Подходит и то, и другое. У нее все выветривалось без следа. Точно дом без дверей, по которому гуляет ветер. Когда я понял, что это не ее вина, то раз и навсегда отказался от намерения заняться ее образованием. Я и сейчас никак не пойму, как это она умудрилась научиться читать и писать. Можно ли сказать, что она была просто нелюбопытна? Тоже нет. Только любопытство ее не совсем обычное. Ей были интересны люди. Просто люди и все, а не их слова и поступки. Думаю, какое-то время ее очень интересовала Мари-Тереза, особенно поначалу. Ей хотелось понять, как-то... вообще живет. Об Альфонсо она тоже задумывалась. Она ставила себя на их место. Что-то в этом роде. 2 дня колола дрова, чтобы почувствовать себя Альфонсо. Или затыкала воском уши, чтобы почувствовать себя Мари-Терезой. Это надо было видеть. Я еле сдерживался. А может, другие люди казались ей неполноценными, ущербными, и ей все хотелось наполнить, улучшить их своими фантазиями. Я понимаю, что вы имеете в виду. Нет, скорее наоборот. По-моему, она считала, что узнать людей обычными способами, разговаривая с ними, ощущая их, просто невозможно. Она их видела только целиком. Объяснить вам поточнее я, пожалуй, не смогу. Понимаете, когда мы с ней познакомились, Я потому и влюбился в нее, уверен. Я много думал об этом. А когда отдалился от нее, стал встречаться с другими женщинами, то опять же поэтому я был ей не нужен. Чтобы во мне разобраться, она вполне могла обойтись и без меня. Что было главным в ее жизни? Скажите первое же слово, какое придет вам в голову. Не знаю, не могу. Может, она сама? Но она сама какая? Не знаю. Вам скучно или интересно говорить о ней? Интересно. Даже интереснее, чем я мог бы предположить. Может, потому что теперь все кончено. А ее обо всем этом спрашивали? Не знаю, вряд ли. Она никогда не писала писем, не так ли? Когда-то писала. В газеты. Это я знаю. Но вот уже лет 10, а может и больше, перестала. Не удивлюсь, если она вообще разучилась писать. Впрочем, у нее уже и не оставалось в Кауре никого, кому она могла бы писать. Разве что этому своему дяде, младшему брату матери, с которым они были ровесниками. Но она не очень его жаловала. А как насчет того мужчины, полицейского из Каора? Откуда вы узнали о его существовании? Она рассказала о нем следователю. Да нет, не думаю. Вряд ли даже в самом начале. Зная ее, я и вообразить не могу, чтобы она написала кому-то письмо, рассказала о себе, поинтересовалась чьей-то жизнью. Это все равно, что представить ее за книгой. Другое дело газеты. Туда она могла писать все, что взбредет ей в голову. Она больше не виделась с тем полицейским после вашей женитьбы? Насколько мне известно, нет. Она была с ним очень несчастна. Думаю, она хотела забыть его. Забыть? Ну, когда познакомилась со мной. И чтобы забыть его, она вышла замуж? Не знаю. А почему вы на ней женились? Я влюбился. Она мне очень нравилась, как женщина. Больше того, я был от нее без ума, потому и не увидел всего остального. То есть? Но все же характер у нее очень странный. Не скажешь, что она совсем нормальна. Как вы считаете, удалось вам заставить ее забыть того полицейского из Каора? Да нет, не думаю. Скорее просто время сделало свое дело. А даже если и я, мне все равно не удалось заменить ей его. Она никогда не говорила с вами о нем? Никогда. Но я знал, что она о нем думает, особенно в начале. Она все же хотела забыть его. Это я тоже знал. Когда приехала Мария Тереза, она даже не попыталась выяснить, была ли та с ним знакома в Каоре. В этом я уверен точно. Из-за него мы никогда не ездили в отпуск в Каор. Я не хотел, чтобы они снова встретились. Мне говорили, что он пытался узнать ее адрес, и я не хотел рисковать. Выходит, вы боялись ее потерять? Да, несмотря ни на что, даже потом, когда мы уже были давно женаты. А сами вы никогда не заговаривали с ней об этом каорском полицейском? Нет. Она попросила вас не говорить с ней о нем? Да нет, но зачем мне это было делать? Чтобы услышать, что она все еще его любит, какой смысл? Вы всегда стараетесь избегать неприятных для вас разговоров? Да, такой у меня характер. Вы знали, что из-за него она пыталась покончить с собой, бросилась в пруд? Я узнал об этом через 2 года после нашей свадьбы. Каким образом? В те времена я был активистом одной политической партии, и один из моих соратников, родом из Каора, случайно узнал об этом и рассказал мне. Члены партии редко говорят друг с другом о личном, так что мы быстро сменили тему. А с ней вы об этом не говорили? Нет. Ваше отношение к ней не изменилось? Изменилось и само собой в худшую сторону. Я знал, даже если брошу ее, из-за меня она не станет кончать с собой. А вы никогда не думали и правда бросать ее? Думал, но все же делать этого не собирался. Скажите, а до того, как вы все это узнали, вы могли бы предположить, что она на такое способна? Когда я узнал об этом, не очень-то удивился. Значит, в глубине души подозревал, что она способна на самоубийство. Но вот про пруд, про весь этот ужас... Нет, такого я не думал. Вы уверены? Почему вы все-таки не расстались с ней? У меня были к ней претензии, но не настолько серьезные, чтобы разводиться. Хозяйкой она была никудышной, но почти сразу к нам переехала Мария Тереза и взяла все в свои руки. После того, что случилось, я не раз думал о нашей с ней жизни. Какое-то время я еще слишком любил ее, чтобы уйти. Тогда я больше всего страдал от ее равнодушия. Потом долгие годы у меня появились другие женщины. Это ее равнодушие уже не причиняло мне страданий. А наоборот, нравилось. Еще больше привязывало меня к ней. Иногда она даже кокетничала со мной. Вдруг вечером начинала вести себя, как случайная гостья. Она долго оставалась моложавой, стройной, с девичьей улыбкой. Потом все пропало навсегда. Вы оформили свой брак на правах раздельного владения имуществом? Да, это была моя идея. А вы не боялись, что с ней что-то случится, если вы с ней расстанетесь? Нисколько. Уверен, она бы вернулась в Каор. Скорее всего, в ту же самую молочную лавку. Так что мне совершенно не о чем было беспокоиться. Вы никогда не говорили с ней о разводе? Нет, никогда. Наверное, потому что я так и не встретил женщину, которую полюбил бы настолько, чтобы уйти от жены. Бывало, мне казалось, да, вот оно, наконец-то. Но теперь, по прошествии времени, понимаю, что никогда ни одну женщину не любил так, как любил ее. Она этого не знает. А до вашей женитьбы вы знали о существовании того другого мужчины? Да, знал от нее самой. Она не сказала мне, что они жили вместе. Но все же я еще до женитьбы знала его существование, о том, что она была с ним очень несчастлива. Я решил закрыть на это глаза, ведь не может же 30-летняя женщина не иметь прошлого. И потом я так хотел, чтобы она стала моей. Я бы простил ей что угодно. А вы не могли бы жить с ней просто так, в гражданском браке? Не знаю, я об этом не подумал. С тех пор прошло 24 года. Это было в другой жизни. А когда вы теперь думаете о вашей совместной жизни, вы не жалеете, что женились на ней? Какая разница, жалею или нет? Теперь это не имеет значения. И все же вы жалеете. Жалею обо всем, что сделал. И больше всего о том, что женились на ней. Нет. Я пережил с ней очень счастливые мгновения. Разве о таком можно жалеть? В моем рассказе вас интересует только она? Да. И только из-за убийства? Да, пожалуй, именно убийство пробудило во мне интерес к ней, потому что она сумасшедшая. Скорее, потому что она человек, который так и не сумел приспособиться к жизни. А то, что я рассказываю, как-то поможет вам объяснить ее поступок? Теперь у меня есть несколько объяснений, отличных от тех, что приходили мне в голову до нашего с вами разговора, но я не имею права привести хотя бы одно в той книге, которую мы с вами пишем. Ну а что это дает? Все бессмысленно. Теперь уже ничего не изменишь. Вот только что вы сказали «все бессмысленно, теперь уже ничего не изменишь». Так ведь вы обычно и говорите. «Да, наверное, глупо, конечно, но что поделаешь?» «Тогда «Зачем вы так говорите? Просто вы даете первое, что придет в голову, а могли бы сказать что угодно другое?» «Да, пожалуй». «Я думаю, она так никогда не делает». «Нет, никогда. О жизни она никогда ничего не говорит». «Есть другие причины, по которым вы так и не решились с ней развестись?» «Но ведь столько мужчин вокруг еще более несчастливы, чем я». «И потом, признаться, с ней я чувствовал себя свободным. Она никогда не задавала никаких вопросов. Никакая другая женщина так бы себя не вела, и я это понимал». «Понимаю, причина довольно спорная, но это чистая правда. Теперь, когда все кончено, мне уже все равно, и я могу сказать всем и каждому. Если уж я изменял ей, женщине, которую так любил, то тем более изменял бы и любой другой. Только мне это было бы труднее. Вот что я думал. Я просто трезво смотрел на вещи. К тому же я уже говорил вам, она мне нравилась и очень долго. Вы понимаете, что я хочу сказать, и я ничего не мог с собой поделать. Как-то раз среди моих соратников по партии я встретил одну молодую женщину, с которой, наверное, я согласился бы связать свою жизнь. Она была свободна и очень мне нравилась. У нас была большая разница в возрасте, но ей это было безразлично. Тем более, что в те годы я еще выглядел моложе своих лет. Наша связь длилась 2 года. Я часто говорил Клэр, что еду в командировку, а на самом деле проводил время с ней. Один раз мы поехали на Лазурный берег, провели 2 недели в Ницце. Было решено, что после этой поездки я приму решение, либо уйду от Клэр, либо расстанусь с ней. Мы расстались. Почему? Сам не знаю. Может, потому что эта женщина ревновала меня к Клэр, и все, что я рассказывал ей о нашей с Клэр жизни, она потом использовала, чтобы толкнуть меня на разрыв с Клэр. А может, я все же слишком привык к Клэр, и она никогда ничего от меня не требовала, ровным счетом ничего. Вот вам и другие причины, помимо тех, о которых я уже говорил. А вам никогда не приходило в голову? У вас никогда ничего не было с Мари Терезой и Буске? Да. Иногда приходила, но не более того. Я не из тех мужчин, кто заводит такие интрижки. Какие? Ну, то есть с женщиной, которая работает у меня в доме, да еще приходится кузиной моей жене. Вам, наверное, говорили, Мари Тереза никому не отказывала. Мне говорили, что ее часто видели по вечерам в лесу с португальцами. «Ну, а длительного романа у нее никогда не было?» «Да нет, что вы! Она все же была неполноценной». «А с Альфонсо?» «Не думаю, но точно не знаю». «Если бы вас спросили, какую роль вы сыграли в жизни Клэр Буске, что бы вы на это ответили?» «Признаться, никогда не задавал себе подобного вопроса». «Конечно, этот вопрос не имеет большого смысла, но все равно ответить-то можно. Я не знаю, какую роль сыграл в ее жизни, понятия не имею. А что бы с ней стало, если бы вы на ней не женились?» «О, она бы вышла замуж за кого-нибудь другого. Она ведь в самом деле была привлекательной. И жила бы точно так же. Уж в чем, а в этом я уверен». «И точно так же, как оттолкнула меня, оттолкнула бы и всех других мужчин, и они бы уже точно бросили ее, но она нашла бы других, в этом я тоже уверен. Помните, я говорил вам, что она солгала мне насчет кое-каких фактов из своего прошлого?» «Да, помню». «Так вот, как раз об этом я тогда и говорил. До встречи со мной у нее было много любовников. Уже после того, как она пыталась покончить с собой?» «Да, в течение 2 лет. Я понятия об этом не имел, узнал только после свадьбы». «Она солгала вам? Или просто ничего об этом не сказала?» «Ничего не сказала, хотя вообще-то должна была, но и потом, к Когда я спросил ее об этом, она не призналась. Почему? Понятия не имею. Значит, вам все же случалось говорить с ней о ее прошлом? Выходит, да. Недели через две после свадьбы. Но это было в первый и последний раз, и вот еще что. О моей роли. Другой мужчина на моем месте, да что там говорить, наверное, все решили бы, что, женившись на ней, просто спасли ее, и в этом заключается их роль в ее жизни. А самому вам такие мысли никогда не приходили в голову? Приходили, когда я бывал не в духе. Я даже делился этим с другими женщинами. Но я лукавил. Ведь я прекрасно знал, что невозможно спасти человека, которому наплевать, спасут его или нет. И потом, отчего бы я мог ее спасти? И что ей дать? Я вообще спокойно отношусь к распутницам и проституткам. Даже если бы на ней так никто и не женился, она бы до самой старости продолжала спать с кем попало и до одури работать в своей молочной лавке. Ну и что? Теперь я думаю, что хуже ей от этого не было бы. А может, даже лучше? Ах, знаете. Лучше, хуже ей было без разницы. Ее все устраивало. Ее бы ничто не изменило. Рано или поздно все закончилось бы этим кошмаром. Живя она со мной или с кем другим, она бы все равно кончила так же. Даже с этим полицейским из Каора уверен, она не представляла себе, что у них будет за жизнь, и как бы ей хотелось ее устроить. Вьернцы, местные лавошники, соседи, все в один голос твердят, что вы никогда не ссорились. Это правда. Никогда. А что они еще говорят? Говорят, что у вас действительно были другие женщины, даже здесь, во Вьорне. Но ваша жена относилась к этому спокойно. Скажите, до приезда Мари Терезы Буске, ваша жена хоть что-то делала по дому? Да, но без всякого интереса. Занималась уборкой и делала это очень тщательно. Готовить она никогда не умела. А после приезда Мари Терезы? Почти ничего. И с каждым годом все меньше и меньше. Но что именно? Через день ходила за покупками, убирала свою комнату. Только свою. Но постоянно, изо дня в день, хорошо, тщательно, даже чересчур. Очень следила за собой. Собственный туалет занимал у нее каждое утро никак не меньше часа. Многие годы подолгу гуляла. Здесь, во Вьорне или в Париже. В Париже ходила в кино. Любила наблюдать, как Альфонсо рубит дрова. Смотрела телевизор. Сама стирала свои вещи, не хотела, чтобы это делала Мари Тереза. Кто знает, чем она еще занималась. Сидела в саду, но я ведь ее почти не видел. Все выходные я проводил за домом, в огороде. А сад, он у нас перед домом. Мари Тереза, та вечно или на кухне, или шляется по Вьорну. Встречались мы только по вечерам за ужином. Клер приходилось звать раз по 10, пока она не сядет за стол. А последние годы, особенно последние месяцы, с весны, она вообще почти не выходила из сада. Сидит себе на скамейке и ничего не делает, ровным счетом ничего. Можете мне поверить, так оно и было. А Мари Тереза хорошо готовила? По-моему, просто замечательно. То есть вам нравилась ее стряпня больше, чем какая другая? Да. Я часто бывал в ресторанах, так что было с чем сравнивать. Дома меня кормили лучше всего. Вашей жене тоже нравилось, как готовит кузина? Думаю, да. Она никогда ничего об этом не говорила. Совсем-совсем ничего? Вы уверены? Уверен. А что? Мари Тереза Буске никогда не брала отпуск. Она же жила у нас на правах родственницы, и если бы ей захотелось уехать на недельку-другую, она бы это сделала, мы ни в чем ее не ограничивали. Однако она никогда не уезжала. Нет, никогда. Ведь это она была у нас хозяйкой дома, так себя и чувствовала. Все решала она, что готовить, что в доме починить. Уехать значило для нее оставить свой дом на попечение неряхи Клер. Выходит, ваша жена Клер 21 год ела то, что готовила Мари Тереза Буске? Да, а что? Еда-то была хорошая, просто отличная, разнообразная и здоровая. Клер и Мари Тереза тоже никогда не ссорились? Нет. Конечно, я не могу утверждать это наверняка. Меня ведь целый день не было дома, а иногда я оставлял их одних и на несколько дней, я вам говорил, и все же думаю, что нет. Подумайте как следует. Пытаюсь. Да нет, что-то ничего такого не припоминаю. А что Клер о ней говорила? Да ничего особенного. Помнится, как-то раз она позвала меня и показала на нее пальцем издалека, из дверей кухни. Со смехом сказала: «Смотри, со спины она похожа на молодого бычка». Мы посмеялись, но вполне добродушно. Действительно похожи. Я потом часто это вспоминал, когда смотрел на Мари Терезу. Когда они были помоложе, я иногда заставал их вечером за картами, особенно зимой. Да нет, думаю, они отлично ладили друг с другом. Нет, никаких ссор, да иначе и быть не могло. Моя жена всегда всем была довольна. Да если бы они подцапались хоть раз, пусть даже давно, поверьте, это было бы первое, что я сообщил бы следствию. Но согласитесь, такое единодушие среди людей, живущих бок о бок, — большая редкость. Знаю. Может, по-другому было бы даже лучше. Вы действительно так думаете? Да. Но повздорить с Клер очень трудно. Только начнешь притворяться рассерженным, она мигом все просекает и только смеется. То есть разозлить ее было невозможно? Вот именно, невозможно. Да что теперь об этом говорить? Значит, у вас в доме царили тишина и покой. Да, и я этим наслаждался. Везде, кроме собственного дома, я плохо спал, мучился от шума, нигде не было так чисто. Я привык к ним двоим, и теперь мне кажется, что я вдруг пробудился от долгого сна. Иногда мне казалось, что кроме меня в доме никого нет, и при этом все в полном порядке. Еды вдоволь, чистота. Вы вот тут сказали, что Мари Тереза присматривала за Клер и добавили: потихоньку. Да, особенно в последнее время приходилось. Клер могла что-нибудь такое учудить, такую глупость. Это становилось небезопасно. Мари Тереза предупреждала меня, когда я был дома, то отправлял Клер к ней в комнату или в сад, и все. Лучшее, что мы могли сделать, это оставить ее одну. А когда вас не было дома? Это делала Мари Тереза. И все это никак не нарушало покоя в доме? Нет, мы считали, что он бы нарушился, если бы мы позволили ей делать, что она хочет. Что, например? Ей хотелось что-нибудь ломать, портить. Собирала газеты и жгла их в камине. Часто била посуду или просто выбрасывала ее в мусорное ведро. Иногда прятала вещи по углам, закапывала в саду. Например, свои часы, свое обручальное кольцо. Хоть она и говорила, что потеряла их, уверена, они где-то в саду. Еще резала ножницами. Помню, один раз она раскромсала свои одеяла, каждое на три куска одинаковой длины. Но вообще-то главное было спрятать от нее спички и ножницы, и все. А если Мари Тереза куда-нибудь уходила? Когда меня не было, она не оставляла Клер в доме одну. Некоторые комнаты мы запирали на ключ, кухню и наши спальни. А то бы она повсюду порылась. На всякий случай мы подстраховывались. Я сказал вам правду. В доме было спокойно, и Клер с Мари Терезой отлично ладили. Когда мы отсылали Клер в сад, она только радовалась. Зачем ей было рыться в ваших комнатах? Что она там искала? А вот это было настоящим безумием. Она искала то, что называла особыми следами, которые необходимо уничтожить. Вот что осталось для меня загадкой. «Вы чувствовали себя спокойнее всего, когда она сидела в саду?» «Да, конечно. А на ночь вы что-нибудь запирали?» «Иногда, особенно в последнее время. Мари Тереза запирала кухню, но не уверен. Может, она запирала ее только когда гуляла по ночам с португальцами. Она когда-нибудь приводила их к себе?» «Наверное, бывало и такое. Я поднимался к себе и уже не думал о том, что происходит внизу. Я полагаю, что Мари Тереза имела полное право приводить к себе, кого хочет и когда хочет». «Вы ничего не слышали в ночь убийства?» Криков не слышал. «Вроде бы один раз хлопнула дверь. Наверное, я тогда решил, что это вернулась Мари Тереза или кто-то из них двоих бродит по дому. И снова заснул. Моя комната на третьем этаже. То, что происходило внизу, я почти не слышал». «Вы переехали?» «Да. Живу в гостинице возле вокзала». «Вы бываете в Балто?» «Нет, мне вполне хватает бара гостиницы». «Почему вы перестали ходить в Балто?» «Хочу порвать с прошлым, даже с тем, что в нем было хорошего, даже с Робером Лами. Вы думали о том, как будете жить дальше?» «Продам дом и уеду жить куда-нибудь в другое место». «А как складывались у Клэр Лан отношения с местными жителями, с продавцами? С ними она тоже ладила?» «Да, вполне. Здесь тоже никогда не было никаких осложнений. Я уж говорил вам, через день Клэр ходила за покупками. Нет, все было спокойно». «Она сама решала, что купить?» «Нет, Мари Тереза составляла ей список». «Робер с Альфонсо были вашими лучшими друзьями?» «Да, мы предпочитали их всем остальным, а Клэр особенно выделяла Альфонсо». «Не припоминается ли вам за последние годы ничего такого, чтобы пусть отдаленно, но могло служить предвестником этого убийства?» «Да нет, абсолютно ничего. Я и сам уже пытался вспомнить. Ничего такого не было». «Скажите, а вам никогда, ну хоть раз, один-единственный раз, не приходило в голову, что она на такое способна?» «Вы уже задавали мне этот вопрос по поводу самоубийства». «Нет, на самом деле вы сами заговорили об этом в связи с самоубийством. Я спросил, уверены ли вы, но вы так и не ответили». «Что ж, отвечаю, нет. Я и представить себе не мог, что она способна сделать то, что сделала. Никогда. Если бы кто-нибудь задал мне такой вопрос, я бы только посмеялся». «И все-таки подумайте хорошенько». «Нет, не хочу и думать. Все зависит от настроя. Можно вспомнить что угодно или вообще ничего. Так вот, я лучше промолчу». «Она была безразличной, но ведь не жестокой же, правда?» «В молодости она была очень ласковой. Думаю, такой и осталось. Но вы не уверены?» «Как я могу быть уверен? В последнее время я к ней не присматривался». «А как относилась к ней Мари Тереза?» «По-моему, она ее любила, но занималась ею куда меньше, чем мной. Клэр не давала людям возможности заботиться о себе. Любые знаки внимания скорее отталкивали ее, а уж удовольствия не доставляли, это точно. И потом Мари Тереза всегда питала слабость к мужчинам, ко всем без разбора. Это вам во Вьорне кто угодно подтвердит». «А что вы скажете теперь? Считаете, что как бы ни сложилась у Клэр жизнь, все равно все кончилось бы убийством?» «Я думаю так. Ей жилось, в общем, неплохо. В материальном отношении она была вполне обеспечена, ссор между нами не было. Неважно, стоит теперь об этом сожалеть или нет. И мне кажется, сложись ее жизнь по-другому, результат был бы тот же. Нет, не представляю, как бы она могла избежать такого финала. А с другим мужчиной в другом месте? Нет, она сделала бы то, что сделала в любом другом месте и с любым другим мужчиной. Вот мы с вами так подробно обсудили ее. Не кажется ли вам, что все-таки можно было что-то предотвратить? Думаю, даже если бы наши отношения остались прежними, такими, как в первые годы, вряд ли мне удалось бы что-то еще понять про нее. Сейчас я говорю только о себе. Другой на моем месте, более внимательный, чуткий, может бы и понял, что она катится в пропасть. Но все же я сомневаюсь, что сумел бы чему-то помешать. Я никогда не мог понять, о чем она думает, что собирается сказать или сделать. Может, за минуту до убийства у нее и в мыслях не было никого убивать. Вы не согласны? Не знаю. Она никогда не спрашивала вас о Вьернском железнодорожном узле. Нет, что вы! Что бы там ни говорили, я-то уверен. Это решение пришло ей в голову в самую последнюю минуту. Наверное, просто брела себе ночью по Вьерну, со своей сумкой, вышла к виадуку. А в тот момент как раз проходил какой-то поезд, вот она и решила этим воспользоваться. Прямо вижу, как все было, будто рядом стоял. Думаю, тут полицейский не ошибался. А насчет головы есть у вас какие-нибудь соображения? Никаких. На всякий случай я поискал в саду в том углу, где растет английская мята, и ничего не нашел. А что бы вы могли сказать о причинах происшедшего? Я бы сказал, что все дело в ее безумии. Думаю, она всегда была не в себе. Просто никто не замечал, потому что безумие ее проявлялось только тогда, когда она оставалась одна, наедине с собой, особенно у себя в комнате или в саду. Вот тут-то ей приходило в голову бог знает что. Я читал книги по психиатрии, и мне бы очень хотелось, чтобы вы смогли допросить того мужчину, полицейского из Каора. Но он умер в прошлом году. Она знает об этом? Не думаю. Я ей об этом не сказал, а Мари-Тереза вообще не знала о его существовании, так что не представляю, кто бы мог сообщить ей о его смерти. Действительно, следователю она говорила о нем как о живом. Вы думаете, что тот полицейский из Каора знал ее лучше, чем кто бы то ни было другой? Возможно. Ведь они были знакомы с детства, и только он один мог сказать, какой она была в 20 лет. Хотя не думаю, чтобы в юности она была совсем другой. Вряд ли она уж так сильно изменилась. На мой взгляд, это маловероятно. Во всяком случае, с тех пор, как я ее знаю, я не замечал в ней больших перемен. Словно безумие сохраняло ей молодость. Но скажите, не узнай вы об этом позже, могли бы вы предположить, что любовь может довести ее до самоубийства? Нет, вы правы, не смог бы, и все же не думаю, чтобы эта любовь изменила ее. Но такое сильное чувство, разве она была способна на него, когда вы познакомились? Значит, с тех пор она все же изменилась? Вы ведь не представляете себе, чтобы сейчас, сегодня, она могла так влюбиться. И все же мне кажется, что и тогда она была одинокой, похожей на себя, теперешнюю, ведь меня она тоже любила. Вы ошибаетесь, если считаете, что ко мне она была совершенно равнодушна. Вы думаете, после того мужчины она стала другим человеком? Нет, не думаю. Я с вами согласен. Вам не кажется, что ей было попросту скучно? Нет, скучно ей не было. А вы как думаете? Как и вы, ей не было скучно. Дело не в том. Совершенно верно. Дело не в этом. Знаете, похоже, во время допросов она много говорит. Надо же. Что ж, вполне возможно. Она всегда была молчуньей, или иногда случалось разговориться и уже не остановишь? Да, бывало и такое, как и со всеми нами. Но, должен признаться, когда она начинала так болтать, никто ее не слушал. О чем она говорила? Да что попало. Пересказывала выдуманные разговоры с несуществующими собеседниками. Я вам уже говорил. В общем, ничего такого, что могло бы нас заинтересовать. Нас? Мари Терезу, меня, завсегдатаев в кафе Робера. А Альфонсо? Вот Альфонсо, да. Он ее слушал не без удовольствия. Она рассказывала ему все, что видела по телевизору. Они болтали себе в уголке, их никто не трогал. Вы, конечно, уже знаете, что мы приходили в Балто почти каждый вечер, вплоть до дня убийства. Потом следующие 5 дней я там не был. Не хотелось. Ей тоже. А через 5 дней к вечеру, часов в 7, она вдруг заходит в дом и говорит, что с удовольствием пошла бы к Роберу. Это было в тот самый день, когда газеты впервые написали о том, что убийство произошло именно во Вьорне? Нет, на следующий. Я решил, что она как-то приободрилась. Но в тот момент, когда мы выходили из дома, она вдруг сказала, чтобы я шел вперед, что ей еще нужно кое-что сделать, потом она меня догонит. Теперь я понимаю, что она хотела собрать чемодан. Про него вы, конечно, знаете. Да. Должен признаться, когда она выбросила в колодец транзистор, я обратился к врачу и попросил его прийти осмотреть ее. Ей я об этом ничего не сказал. Он должен был зайти на этой неделе. Я подумал, что на сей раз мне придется принять какое-то решение. Эти 5 дней между убийством и ее признанием вечером 13-го она с вами почти не разговаривала, ведь так? Практически нет. Даже не замечала, когда я проходил мимо нее через сад, возвращаясь с работы. Я стал для нее совершенно посторонним, словно мы никогда и не были знакомы. Она ведь и очки ваши выбросила в колодец. Да. И свои тоже. Наверняка еще и ключ от погреба лежит там же. Его так и не удалось найти. Она сама призналась вам в этом? Да нет. Просто я видел из окна столовой, как она выбрасывала очки, но не ключ. Как вы думаете, почему она выбросила очки? Я подумал, что она не хотела, чтобы я читал газеты и узнал об убийстве. Теперь мне кажется, что она сделала это по другой причине. Чтобы дорисовать картину катастрофы. Скорее, чтобы спрятать концы в воду. Вот что мне приходит в голову. Она сказала следователю, что якобы просила Альфонса помочь ей выкинуть в колодец телевизор. Но вы ведь знаете, что это ложь. Да, знаю. Она вытащила телевизор в коридор, к двери в комнату Мари Терезы и прикрыла его какой-то тряпкой, кажется, своей старой юбкой. Да, знаю, но как вы считаете, почему она выдумала эту историю насчет Альфонса? Может, она и думала обратиться к нему за помощью, а потом ей казалось, что она это действительно сделала. Или же она и правда просила его, а он, естественно, отказался. Других объяснений я не вижу. А что об этом сказал сам Альфонсо? Он сказал, что она все придумала и ни о чем таком никогда его не просила. И все же с такой просьбой она могла обратиться только к Альфонсо. Да, конечно. Не понимаю, как ей удалось вытащить телевизор в коридор. Я вышел купить хлеба, а когда вернулся, телевизор уже стоял там. Вы спросили ее, что это значит? Нет, просто перенес его на прежнее место. В тот день она ничего не заметила, а на следующий день ее арестовали. Когда Альфонсо говорит, что она все придумала, он может лгать? Да. А Робер? И он тоже мог бы в чем-нибудь солгать? Нет, только Альфонсо. Альфонсо, он по-особому относился к Клер. Как видел ее, сразу улыбался. Тут уж не ошибешься. Так все-таки что это, по-вашему, было? Любовь или просто привязанность? Ох, не знаю. Но если кто-то и мог догадаться, что она натворила, то ведь он, да? Нет, думаю, никто бы не смог. Но если во Вьорне был кто-то, кто мог бы понять, что она дошла до предела, то это, конечно, Альфонсо, и никто другой. Будь Альфонсо поумнее, может, он бы это понял. Что говорить, он был ей ближе всех, и уж, конечно, ближе, чем я. Что правда, то правда. Она все еще была ему интересна. Она знает, что он уехал из Франции? Нет, не думаю. Что еще вы думаете об этом убийстве? Мне трудно объяснить, что я об этом думаю. По-моему, не убей тогда Клэр Мари Терезу. Она все равно когда-нибудь кого-нибудь убила бы. Вас? Да, меня. Ведь она шла к этому убийству в потемках. Ей было безразлично, кто окажется в конце туннеля, Мари Тереза или я. В чем разница? Ко мне она бы не смогла подобраться незаметно. Если считать, что она безумна, то кого, по логике вещей, она должна была бы убить? Меня. Но вы ведь сами только что сказали, Мари Терезу или меня. И сам только сейчас понял, что именно меня. Почему вас? Это невозможно объяснить, но это так. А у вас не осталось ничего, написанного ее рукою, пусть даже давно? Нет, ничего. Значит, у нас нет ни единой строчки, написанной ею? Неужели вам никогда ничего не попадалось? Года 2-3 назад я нашел черновики писем, которые она писала в газеты. Их и разобрать-то было невозможно, сплошные орфографические ошибки. Я сжег их в камине. И о чем же там шла речь? Да я не особо вчитывался, помню только одно. Она спрашивала советов насчет своего сада, вернее, насчет английской мяты. Интересовалась, как ухаживать за ней дома зимой. Кстати, она ведь, кажется, написала что-то на теле убитой. Да, два слова. И те же самые на стенах погреба. Альфонсо на одной стене и Каор на другой. И все, без единой ошибки. Я ведь с тех пор так ни разу и не был в погребе. И никогда больше туда не спущусь. Альфонсо, Каор. Да. Значит, она снова вспомнила о полицейском из Каора? Да. Как они намерены с ней поступить? Понятия не имею. Вас это беспокоит? Нет, не особенно. Теперь уже нет. Я вот все думаю, а не произнеси вы тогда в кафе Робера Лами, той самой памятной речью. Интересно, призналась бы она в убийстве? Не знаю. И думаю, теперь мы никогда этого не узнаем. Судя по всему, она ведь и вправду собиралась в Каор. В чемодане у нее нашли туалетную сумочку, ночную рубашку, в общем, все, что могло понадобиться в поездке. Не исключено, что она взяла бы, да и уехала себе в Каор, если бы вы тогда промолчали. Она осталась только для того, чтобы исправить вашу ошибку. Вы ведь сказали, что убийство наверняка было совершено в лесу. Вполне возможно. Вы сказали, сам не понимаю, что на меня нашло. Да, так я и сказал. Но ведь все газеты только и писали, что об этом убийстве, и уже было известно, что все случилось именно в Йорне, и что убитая женщина возраста и телосложения Мари Терезы Буске. А Клер как раз сказала вам, что Мари Тереза уехала в Каор, хотя вот уже много лет она туда не ездила. Неужели у вас не возникло никакого даже малейшего подозрения? Нет. Я никак не предполагал, что такое могло случиться в моем собственном доме. Видите ли, я думаю, что именно из-за той ситуации, в которую попал, я вдруг стал говорить всякие глупости об Альфонсо и убийстве. Я просто был выбит из колеи после отъезда Мари Терезы. Только так я могу объяснить то, что сказал насчет убийства. В тот вечер это убийство оказалось для меня как бы предлогом для того, чтобы обвинить кого-то во всем, что происходит во Вьорне, в том числе и в моих личных проблемах. «А к кому конкретно были тогда обращены ваши слова?» «Да ко всем и ни к кому». «Но почему же тогда ваш выбор пал на... Альфонса?» «Должно быть по той причине, что для полиции он, несомненно, был главным подозреваемым. А потом он делал вид, что знает больше других, и меня это раздражало. И то, как он вел себя с Клер?» «Нет, это мне было совершенно безразлично». «Полицейский сказал, что вы чуть ли не журналистское расследование устроили». «Что ж, возможно. Я читаю много газет». «А поведение Клер в тот вечер не показалось вам странным?» «Нет. Когда у Робера посторонняя, она всегда молчит. Она ведь призналась сама, по доброй воле, никто ее не принуждал. Когда полицейский повторил то, что я придумал, ну, что убийство произошло якобы в лесу, она сначала сказала, что это было вовсе не в лесу, несколько раз повторила, так и не закончив фразы, а потом призналась во всем». «И как же прозвучало это признание?» «Она сказала, это было вовсе не в лесу. Я убила Марию Терезу Буске в погребе в 4 часа утра». «До самой смерти не забуду этих слов». «Вы думаете, это из-за того, что я сказал про лес, она и призналась?» «Думаю, да. Именно из-за этого она и осталась». «А если бы все, что говорил полицейский, оказалось выдумкой от начала до конца?» «Думаю, в этом случае она бы уехала в Каор. У нее не было бы никаких причин встревать в разговор. Но предположения, верные поначалу, неожиданно сбили ее с толку, и она не смогла устоять перед соблазном восстановить истину». «В общем, все выглядит так, будто именно я этим своим в лесу и выдал ее полиции». «Думаю, рано или поздно полиция все равно докопалась бы до правды. Я считал, что Мария Тереза уехала, потому что устала от нас. Помните, я говорил вам?» «Да». «Так вот это не совсем точно. Я считал, что Мария Тереза устала от нее, от Клер, а вовсе не от меня, что ей попросту надоело нянчиться с человеком, который не способен оценить ее старания. Я же тут ни при чем». «Как вам живется в гостинице?» «Неплохо». «Наверное, вы думаете, что в глубине души я хотел такого конца, чтобы избавиться от Клер, ведь так?» «Да, так я и думаю». «Но кто бы тогда ухаживал за мной? Кто бы после смерти Марии Терезы готовил еду и присматривал за домом?» «Другая женщина. Вы же сами это сказали». «Да ведь так оно и будет. Вы купите себе новый дом и наймете новую прислугу». «Да». «Я бы хотел, чтобы вы пошли до конца и выложили все на чистоту. Я готов поверить всему, что вы скажете, не только о других, но и обо мне самом». «Думаю, вам хотелось избавиться не только от Клер, но и от Марии Терезы. Наверное, вам хотелось, чтобы обе эти женщины исчезли из вашей жизни и оставили вас в одиночестве. Должно быть, вы мечтали, чтобы этой жизни пришел конец и началась новая, и чтобы она была уже только ваша».